Пропавший ключ. В совместной работе Мандельштама и Рудакова были свои приливы и отливы. Осип Эмильевич не мог работать систематически. После бурных первых двух месяцев общения с Рудаковым, ознаменованных процессом писания новых стихов, начался отлив непосредственной творческой поэтической энергии. Мандельштам занялся вместе с Надеждой Яковлевной подемной литературной работой, рецензией, монтаж агёте и другие заказы для радио, наконец, театр. Однако вне своей поэзии Мандельштам жить не мог, и он предпринял вместе с Рудаковым пересмотр всей своей поэтической работы, начиная с 1907 года и кончая самыми последними воронежскими стихами. Если при первом знакомстве Рудаков предстал перед Мандельштамом как задорный петушок, задумавший огромную книгу по теории и истории русской поэзии, то теперь его задачи сузились. Было решено подготовить комментированное собрание стихотворений Мандельштама и даже стал намечаться монографическая книга Рудакова о нем. Это начинание сопровождалось поощрительными возгласами безмерно увлекающегося Осипа Эмильевича. Читая о них, мы, конечно, не должны забывать, что знакомимся с ними в интерпретации Рудакова. Тем не менее, он был достаточно объективен и, главное, обладал чутьем к интонации и слову. Поэтому реплики Мандельштама передаются им в живой непосредственности. К сожалению, в изложении длительных и содержательных бесед с Мандельштамом Рудаков пространнее, чем своего собеседника, передает собственные речи. Но, зная об этом его свойстве, читателю не так уж трудно будет восстановить равновесие, опираясь на знакомый стиль прозы Мандельштама. Замысел начал осуществляться 23 мая 1935. «Пишу карандашом, потому что жизнь у Мандельштамов», сообщает в этот день Рудаков. «Сегодня там занимались диктовкой. Уже около 300 стихов. Ах, Лика, что это? Этим я искусственно остановил, нейтрализовал разрушение новых стихов. Он весь в припоминании. Лика, чудо, что мы встретились. Сейчас он ежедневно долбит. Работайте, пишите, и у меня будут новые вещи, а работа о нем будет изумительна». «Сейчас», — пишет Рудаков 26 мая, — «он, может быть, уедет раньше меня. Это неопределенно. Надина еще нет». И нет именно поэтому. А то, что эти месяцы мы были вместе, удивительное историческое событие. Посмертно стихи все завещены мне. Его собственные слова. Вы будете единственным душеприказчиком и издателем Мандельштама. Сейчас Надин, может быть, уже привезет старые вещи из дому. На благополучный Ленинград расчеты о новом вечере. Со мной. Работа шла интенсивно. Уже начиная с диктовки неизвестных Рудакову стихов, 1930-1933 годы, 406 строк, попутно шли разговоры. Так 11 июня Рудаков пишет: «Мы решили систематизировать, с его слов, курьезы низких оценок его за 30 лет». 29 июня. Только что вернулся от Мандельштама. Усталый, как после 100-часовой работы. «В твой белый блокнот надиктовано больше 150 строк, а главное, обнаружились большие вещи, им начисто забытые. Вещи порой первоклассные. Куча коктебельских стихов невозвратима. А эти попугаи психуют из-за потери коктебельских камешков. У Н. постепенно выветривается ко мне недоверие, точнее, нежелание пускать к Оськиному наследству. Она обещала записать потихоньку то, что сам О. не дал. Диктовка новых ненапечатанных стихов продолжалась до 3 июня. К этому времени вместе с напечатанными в журналах у Рудакова скопилось до 1000 стихов строк за период 1930-1934 годов. Заполнился весь белый блокнотик, отчитывается Рудаков перед женой. Где он, этот белый блокнотик? В нем 12 страниц были заняты черновиками Ариоста, а 5 — автографами Мандельштама. По-видимому, Осип Эмильевич, припоминая утраченного Ариоста, собственноручно вписал в блокнот Рудакова какие-то варианты. Письмо от 1 июля свидетельствует о спаде работы. Вообще с ним очень трудно, и минутами все кажется лишним, но стихи, может быть, только он и умеет писать сейчас. Был момент, когда припоминание старых стихов у Мандельштама привело, по словам Рудакова, к полюбовной трагедии. Они ушли и ходят и разговаривают, и в розницу делится со мной былыми грехами, один о другом рассказывая. Это Рудаков сообщил 1 июля, а 2 продолжает: у них сейчас тихая драма, а я повинен в ней. У Осипа Есть женские вещи, не ей посвященные, а есть и вещи, написанные в часы, когда она думала не о нем. Их она наизусть не помнит и не любит. Воспоминание для диктовки мне тех и других привело к воскрешению запретного прошлого. Они стали заниматься мельчайшими взаимоупреками и, я уже писал, излияниями мне горя своего. Бежать бы мне от этих мест. Вот одно единственное, что могу говорить об этом. Неловкость не хуже той, какую мы испытывали при Роме Жениных затмениях. Уже, кажется, вот сейчас скандал разгорится. А стихи, к слову сказать, становятся яснее и сильнее от этого. Эти припоминания женских стихов оказались для нас, читателей, плодотворными. «Тайна от Нади» Осип Эмирич надиктовал Рудакову два стихотворения «Твоим узким плечам», обращенное к Марии Сергеевне Петровых, и «На откосы Волга хлынь», посвященное Поповой Яхонтовой. Надежда Мандельштам пишет в одной из своих книг, что это стихотворение «Твоим узким плечам» посвящено ей. Она как-то бегло и сухо сообщает, что Осип Мандельштам показал его ей. Но это неверно. У меня есть первый машинописный список еще ненапечатанных стихотворений Мандельштама, который Надежда Яковлевна мне диктовала в 1956 или 1957 году. Там этого стихотворения нет. Надежда Яковлевна его не знала и впервые получила из рук Харджиева, списавшего его с копией Рудакова. Весь июль прошел у Мандельштамов под знаком подготовки радиопередач. Поездок в колхоз от газеты с последующим писанием очерка, неудавшегося. Плановые занятия с Рудаковым были прерваны. Только 5 августа Рудаков сообщает. «С почты иду к М. Они вчера коллективно кончили очерк, и, может быть, наступит полный мир. Тогда начну доить Оську исторически. С собой предусмотрительно беру бумагу и развитый вчера планчик. Он человек стихийный, и важно его втянуть, толкнуть в определенном направлении, а там он и сам покатится, хоть бы успеть». Как будто Осип Эмильевич опять охладел к припоминаниям, но бесспорный интерес проявляет к этой работе его жена. «Немного, но очень искренне помогает Надежда Яковлевна», — пишет Рудаков 6 августа, — «но мне тревожно. Все же Воронеж богатейший, но план не остался бы иллюзией. Очень это нужно». С Надеждой Яковлевной всяческие литературные разговоры, упершиеся в то, что они через Анну Андреевну нажмут на вопрос пуска меня к материалам Гумилева. Боже, жить бы и работать. Вчера в порядке отрезвления от очерка он вслух читал Данта. Во-первых, здорово, а во-вторых, он без словаря переводит труднейшие места. Смотрели по подстрочному изданию. Ночью, дома. Вот сейчас весь вечер разговор с ним с записями по плану. Уйму сделали. Много еще впереди, но времени, как интенсивно организованного, не так уж и много. Отдельно постараюсь по датам сделать биографическую канву. А вот кусочек. Осколок забытого сонета Гумилева. Год 1915. Надеюсь, с вопрошательства все переключить на писание и в их отъезд позаполнить большую тетрадь. Предыстория сделана, исключая писание вечеров капеллы. Сейчас ретроспективно восстанавливаю Воронеж. Любопытно, что без писем, а по ним дополним. Полный контакт установился у Сергея Борисовича и с Надеждой Яковлевной. 21 августа он пишет. «Я хитро ее познакомил с программой по О. Она обещала, первое, дать шуточные стихи, второе, из Москвы привезти все черновики и свои о нем дневники, третье, все, что может стихово вспомнить». Четвертое — написать его биоканву по датам. Рассказала о всех его любвях, не щадя себя, то есть хваля их. Это форма самозащиты. Говорили о нем, как о младенце. Она поможет, есть пафос в ее секретном от него участии. Свою отдельную работу Рудаков делает в это время без Осипа Эмильевича. Об О... Тысячи мелочей и крупностей интересных, но их не пишу, так как они сейчас откладываются в систематические записи. 7 августа. По Мандельштаму веду работу двоякую. Биографические ретроспективные записи и планы, и соображения о анализе конкретного стиха. Первое больше записывается, второе больше думается. 10 августа. Сегодня много писал по М. И вот новость, какой раньше не знал. Не только записывал мысли, а приговорение нахожу в процессе изложения новые. 16 августа. К твоему приезду будет целая тетрадь об осе. Когда проглядываю сделанное, кажется, что это необходимо и само по себе, и как будущий заряд для работы теоретической. 18 августа. Но если Надежда Яковлевна признала работу Сергея Борисовича, то Лина Самойловна, напротив, беспокоится. Она опасается, что Осип Эмильевич слишком заполняет собой время ее мужа, и это мешает Рудакову самому писать стихи. В этом ее убеждает сам Рудаков, постоянно жалующийся ей на непризнание его Осипом Эмильевичем как поэта. Общее хозяйство тоже, казалось ей, имеет свою отрицательную сторону. Она считает, что Мандельштам эксплуатирует Рудакова. Ему приходится защищать их в своих письмах и оправдываться перед Линой. «Ваше письмо о моих неравновесиях забыла», — пишет он 17 августа, «что волнения мои почти всегда материальны и редко ссоры с О. Силу его личного воздействия вы преувеличиваете. Пишу о нем записки эти дни и вижу, какой я независящий от него на всем пути». Все это вылилось в объяснение, проведенное при участии Лины Самойловны в сентябре, когда она, видимо, проводила свой отпуск в Воронеже. Писем Рудакова, конечно, за этот месяц нет, но отклики и ссылки на эти сентябрьские беседы мы встречаем в позднейших письмах неоднократно. Вообще, приезды Лины Самойловны в Воронеж не способствовали установлению мирных отношений. После первого ее посещения мужа заметно изменился тон его сообщения о Мандельштамах. Только тогда появились так режущие наш слух фамильярные наименования «Надька» или «Надин», и «Оська», и даже «Псих». Она не ожидала, видимо, что маститый поэт так прост в обращении и спровоцировала Сергея на это амикошонство в его сообщениях о Мандельштамах. И все же сентябрьские размолвки были заглажены Осипом Эмильевичем открытой прекрасной надписью на второй книге, подаренной Лине Самойловне 25 сентября в хорошее, рабочее и дружное воронежское время. Работа и настоящее общение возобновились в конце октября. До тех пор шли только записи биографического характера со слов Надежды Яковлевны. 2 октября. С Н. опять биографические разговоры. Раскрытие посвящений. Теперь уже все эти посвящения раскрыты. Цветаева, Ваксель, Арбенина, Петровых. Мандельштам и Клятвина обещали, что через Анну Андреевну я буду работать над Гумилевым. 17 октября. С Н. записывал биографию. Наконец, 22 октября читаем в письме Рудакова. Чего не было давно, пришел от О. поздно, неожиданно опять литературные разговоры, воспоминания. Может быть, Осип Эмильевич разговорился под влиянием присылки Лины Самойловны «Камня» 1913 года. О. на камень и обрадовался, и разгрустился, замечает Рудаков 21 октября. Но 23-го он сообщает разговоры, и все с ним пошли после концерта. Певицы типа Ирмы Яунзем, Фрейчко, кажется. В программе концертов исполнительницы народных песен Дины Фрейчко, устроенных в зале музыкального техникума облрадиокомитетом 22 и 23 октября, значились русские, украинские, еврейские, грузинские, армянские, белорусские и другие песни. Видимо, у Мандельштама была сильная внутренняя тяга к народной поэзии и музыке. Вспомним его более раннюю рецензию на дагестанскую антологию. А 30 сентября Рудаков сообщает: «О, все пытается писать проспект фольклорной книги. У меня советы вы спрашивает». Типичное для Рудакова подчеркивание своей роли. Вероятно, Осип Эмильевич не советы спрашивал, а делился своими соображениями и проверял их в живой беседе. 24 октября. Дома. Занимаюсь О. Смотрел свою тетрадь. Лина, это бездна материала и мыслей. Необходимо продолжать. Иначе глупо и нечестно. Всегда потом, при надобности, можно перетрясти, но сейчас писать и писать. С О немного работал над его прозой. По его «Шуму времени» и «Египетской марке» примечания труднее добывать, чем по стихам. Ведь это проза, значит, нужное уже сказано и не требует повторения. Это его логика. 25 октября. Сейчас много работаю над О. Стянул копию анкеты, им заполненной. Напоминаю, что Осип Эмильевич Мандельштам служил в театре с 7 октября. Родился 3 января 1891 года. И интересное изложение своего социального происхождения. Документик. Энн старается ублажить меня диктовкой его биографии. И то благо. Но освещение событий у нее с претензией, с наглостью. И пошло по окраске. Не в пример О. 26 октября. Энн систематически диктует его и свою биографию. Есть 19, 20, 21, начало 22 года. 27 октября. О, все сходит с ума о своем положении. Об этом у меня копятся записи. 28 октября. Из О постепенно выкачиваю дело. Тоже активно весьма. Из Н. 2 ноября. Вот ты пишешь, что я не хочу, не говорю тебе о литературной жизни своей. И О. Боишься, что это сознательно. Кит, мой маленький, да разве это может быть? Просто тот кусочек разговоров был малым островком, это во-первых. А во-вторых, то, что теперь удавалось выудить, это чистые комментарии, и они сразу вставали на свое место в блокноте и, естественно, не дублировались в письмах, не пересказывались. А бытовым образом, особенно с его болезнью, мы бесконечно замотаны. Само по себе это даже повод для писем, но последние дни я как-то лишен способности наблюдать. Может быть, нет деталей, а одна полоса нервов. А главное, что пишу тебе всего себя, без нарочных утаек. Театр, болезнь, etc., как комментарий, должны воплотиться в тетради номер 2. В этом смысле их обдумываю. И вот тут проклятое его фон баронство. Во всем видеть фабулу, фабульность своей судьбы. Это ложно, надуто, и вместе безумно вяжется с его образом. Болезнь, как интервал, дала убеждение, что служить больше нельзя. Это есть самосожжение. Это вредно. Упадки сменяются скандалами с Н, с терминами «дура», «дурак», «скотина», «сволочь» и так далее, в рамках мещанско-комнатной ругани с психологическими экскурсами в область этики поведения в общежитии. Деньги у них почти последние. Тревога. А все к мысли, что он устроен, служит, привыкли и не беспокоятся. Энн тоже нездорова, сильная простуда. И я сегодня звонил ее брату. Ответ от Евгения Яковлевича, что общее не время, а деньги, может быть, еще достанет. Это у них называется независимость от родни. Богомолов мил, внимателен и сам одинок и задавлен. О, стал ему о своем величии доказывать. Хорошо, что я успел Богомолова предупредить не столько о величии О, сколько о мании величия, как о следствии жизненной загнанности при фактически первоклассных литературных данных. Ведь яснее ему втолковать нельзя. В большее со слов не поверит. Это все для второй тетради. Пусть не звучит сплетней. Стыдливые многоточие всегда можно будет вставить. Психование — это налет, а впрямь они больны. И сейчас не грех с ними возиться. Сегодня оговорено. В день полчаса литературной работы. Комментарии насильственно, как лекарство. 4 ноября. Сегодня у меня день поворотный. Именно начало литературной работы. Мы почти час работали по Тристия. И кроме того, я массу у него вытянул попутно. Я лукавыми разговорами, после должного выяснения данных по анализируемому стихотворению, свожу Оськину мысль на общие вопросы. Метод такой. Я говорю о своей или чьей-нибудь точке зрения, а он возражает и плывет по данному направлению, себя проявляя. Далее. Выматываю сведения о писателях. Сегодня Рукавишников, Сологуб. Подробно Петровский и стихи последних номеров. Знамя, Звезда, Новый мир. Афон — расспросы о теоретической работе, а его Данте. При этом он чувствует, что фиксирует только комментарии к стихам. 5 ноября. Много и хорошо работаем. Через 3-4 сеанса кончится книга 1928 года. Масса ценнейшего укладывается в блокнот с примечаниями. И опять тупик. Понял, что примечания сам, то есть из О, выматываю и огромную долю своих мыслей опробирую, и с его изволения фиксирую. Сам это всегда отделить сумею, но делать двойные примечания нелепо сейчас. А тут игра. Если это М, ему все верят, а если это я — сомнение. А выдавать все за М значит себя затирать. Все это нормально должно утрястись и в боковых, и предисловных словах. Должно быть где-то названо, верно? А техника растет. Как он станет менее подробен? Я ему чего-нибудь вопросительно раздражающего. И он оживляется. И едем дальше. Н сплошь обыгрываю. Шахматы и семечки, нога и вольность, вопреки вкусам О. 6 ноября. А днем по покупочным делам. Бега бестолковые. Просветы разума у О. С ним почти хороший разговор о Хлебникове, об акмеистах, а после часов 6. Психование. Страх за болезнь, и я тащусь к Богомолову. С ним обратно. Он разговорчив и сидит вечер. Пусто и бессмысленно. О не замечает, что собеседник не в курсе его дел, и тонко плетет ему о своей политике, а тот ушами хлопает. Пусто. И нет все оправдывающей работы, напряжения, при котором О из маниакального больного делается человеком, собой. Попробую записать кое-что о Хлебникове и ложусь. 7 ноября. У О разговоры о нашей форме жизни, о ее беспредельности узаконенной. Вдруг, как пишется, осозналась нелепость этого. Почему? Зачем это? И как в письме, что писал тебе в конце первого нашего лета, еще на «вы», еще до всего, стало ясно настоящее с высот будущего. Как изумительна встреча с М. И через все бытовые дебри его, их, изломанного лица пробираемся мы к историческому и неповторимому. Он говорил о моих стихах как о будущем, о своем автопротесте на них и о изумительной моей выдержке к нему, к его стихам. «Линонька моя, когда это кончится, будем вместе, я буду писать о нашей воронежской свободе, о мире, открытом в будущее за счет ненормального настоящего». Написали план работы. Именно. Кроме примечаний, составить письма до десятка в секцию поэтов, Щербакову, Пастернаку, Шагинян, Селивановскому, в редакции журналов. Снабдить их стихами и пояснениями к стихам. А мне это и комментариями будет. Это должно создать оживление вообще, а для О — внутреннее движение. Пусть утопия, но работа и нужная по существу, как анализ. Сейчас кончаем тристия. Лина, характер записи углубился невероятно. Боже, сделать бы так Гумилева. Самому или с Анной Андреевной? А там и теория поэзии сложится сама. Интересные дополнения. Приводятся варианты, теперь уже опубликованные, к стихотворениям «Я изучил разлуку расставания» и «Чуть мерцает призрачная сцена». «Нет покоя, и сонет не тронут сегодня». Рудаков подразумевает свое новое, трудно завершаемое стихотворение. Примечания же идут очень хорошо. 21 ноября. Пока начал его тормошить, записана забытая вещь 1930 года. С 25 ноября Рудаков лежит в больнице. 8 декабря. От Н. записка «Посылаю. Храни для истории». Все-таки оценка Оськой. Троша принес посмертный сборник Гумилева. В нем «Спасение. Святой гений». 26-27 декабря. Днем опять залез в пустую палату. Там занимался лозунгом и писал об О. Пока немного. 18 таких страничек. Это не считая конспективной части работы, плана. Минутами мне кажется, что делаю что-то не то. Но когда перечел вчерашний, подумал, что бы я сказал, если бы мне дали такие записки о Гумилеве, хотя бы решил, что обсуждать это можно будет после, а сделать необходимо. Были кусочки неверия в свою литературу, но это только тень. 26 декабря. Свежие фактические данные должны найти себя, встать на место, воплотиться. А это великая тяжесть. Можно ее обойти. Это то самое, что подчеркивает Эйхенбаум в последней газетной статье о Толстом. Это тяжесть творческой необходимости. Без нее нельзя. С нею, ух, как невесело бывает. Кажется, что мог бы сейчас это все, материалы, диктовать, рассказывать, превратить в ряд мелких докладов сообщений. Но писать одному, молча, на этих листках мучительно. Это же чувство бывает, когда новые стихи намечаются. Но не ясно. Это же чувство, когда они не ловятся. И вместе с тем работаю. Писал вот что. Рассказываю, хотя это тайна, то есть полная еще неосуществленность. Рассказываю, хотя тебе, может быть, было бы интереснее видеть готовое. Так вот, в беспорядке на большом листе набросал иероглифические факты. Так эпизодов на 30. Затем на этих листках стал их факты группировать. Принцип — пороки, так сказать, дантовский ад, хотя номенклатура грехов, моя собственная, получилось введение трехчастное и 5 групп эпизодов. Разумеется, что все останется рабочий конвой, а то, что расскажется, будет нитью случаев из нашего Воронежа, случаев, освещенных некоторым единством. Цель. Все это продуманная схема тетради номер 2, то есть того, что ею могло стать, продуманная сейчас, заранее, в противоположность тетради номер 1, которая на первые 2/3 делалась стихийно. Живопись, фактура, может быть, частично в духе тех 2 отрывков, что в начале болезни тебе послал, отрывков, как тобою одобренных. Но вообще, конечно, манера в каждом отдельном случае будет очевидно диктоваться частными условиями. 29 декабря. В предыдущих письмах Рудаков посылал жене цикл из 3 стихотворений о сверчке, а в ответ на ее критику и советы прислал такое. «В ночи блужданье светлячка, несущего слепой фонарик, ступеньки арии сверчка, ступенчатых окружных арий, долбление нашего жилища, работа сонная горька, она и музыка, и пища степного нежного зверька». 28-29 декабря 1935-го. Плехановская больница. О, по композиционной аморфности, это сделал бы 4-м. А я знаю, что материал тот же около, но в цикл не входит. Любопытно, как параллель к 1-му, но самостоятельное. 30 декабря. Мои писания об О растут, но так хочется работать литературно, вполне официально и спокойно. Иметь среду, ведь Григорий Моисеевич — пятница. Извини за несвойственное мне остранение. К письмам Надежды Яковлевны в больницу надо прибавить еще одно, до нас не дошедшее. О нем рассказывает Рудаков 3 января 1936 года. Н. мне прислала письмо из Москвы. Она мне привезет кучу, часть перечисляет, материалов. Сама же просит ей прислать кое-что, что есть у меня, а у нее нет. Будет она в Москве до 10-12, я не успею. Хочу попросить тебя, посылай, объясни, что я просил это сделать, так как сам не успел бы, и у тебя тексты проверенные. Надо ей, восьмистишие, кроме 6 чувства, бабочек, чертежника, голуботвердого глаза, о белом, большие длинные стихи, и воронежские, кроме чернозема, станцев, скрипачки, венка, подразумевается стихотворение, не мучнистой бабочкой белой, и день стоял о 5 головах.